Глава вторая. Камилла. Возле губ мужчины вновь загорается красный уголек. Затянувшись, наблюдатель выбрасывает окурок, он гаснет, не долетая до земли. Скорее всего, в углу стоит урна. Я просто ее не вижу. «Ками, я так тебя люблю», — тем временем продолжает шептать Андрей. Он все еще целует мою шею, обводит языком ухо. Вздрагиваю от щекотки. Не понимаю, нравятся мне его ласки или нет. Как-то не до Андрея было последние секунды. Кто бы там в темноте ни стоял, он испортил мой эксперимент. «Давай поженимся». Влажно дыша, куда-то в шею шепчет Андрей. Не реагирую никак на его предложение. Я такой вариант даже не рассматриваю. «Твой отец не позволит...» Что не позволит мой отец, остается для меня загадкой. Потому что в это самое время наблюдатель отрывается от противоположной колонны и двигается в нашу сторону. Я напрягаю зрение, но вижу лишь темный силуэт. Стук сердца в голове глушит все остальные звуки. Ускоряется бег крови, срывается дыхание, все органы чувств бьют сигнал тревоги. «Ты такая страстная!» Андрей думает, что реакции моего тела связаны с возбуждением. Уверенный в том, что его действия доставляют мне удовольствие, он проводит языком по шее. Меня передергивает ощущение такое, словно собака лизнула. Ну так себе ласка, может, просто она хромает в его исполнении. Целуя влажными губами мое лицо, он впивается в губы, а я не отвожу взгляда от незнакомца. Мне кажется, он тоже смотрит на меня. Крадучись, словно дикий зверь на охоте, он приближается к нам. В голове на секунду промелькнула мысль, что я откуда-то его знаю. С чего я это взяла, если так и не сумела разглядеть лицо? Вряд ли я способна в темноте узнать человека по походке. Солнечное сплетение бьет огненный шар, когда мне удается рассмотреть черты лица мужчины. Лёва. Я не видела его 2 года. Последнее время, прилетая в Москву, он не приезжал к нам в гости. О том, что он в России, я узнавала от Ули, его сестры, или Ваньки. Последний раз мы виделись у Соколовых. Андрей еще не понял, что мы не одни. Вжимая меня в стену, он терся возбужденным членом о мой живот. Я вмиг протрезвела. Если еще несколько минут назад идея распалить Андрея казалась мне заманчивой и любопытной, то сейчас ничего, кроме раздражения, я не испытывала. Заложив руки в карманы черных брюк, Бессонов стоял за его спиной. Удерживая мое лицо руками, Андрей яростно терзал мои губы. Дорвался. Картина просто отвратительная. Один целует, второй наблюдает. Лев изменился. Стал еще крупнее, раздался в плечах и будто стал выше. Хотя это, возможно, мне только кажется. Страх порой играет с нами злые шутки. А я сейчас от чего-то испытывала именно это чувство. С чего вдруг? Лева никогда меня не обижал, но в данный момент. Его энергетика пугала. Я не могла рассмотреть его взгляд, но почему-то была уверена, что он жесткий и злой. Кажется, будто мы стоим так уже час. А ведь всего лишь прошло несколько секунд. Просто время, оно будто остановилось. А у меня парализовало тело и мысли, оставив лишь чувства, которых сейчас в избытке. «Андрей!» — отворачиваю лицо. «Остановись!» «Да остановись ты!» — тихо цежу сквозь зубы, упираясь руками в его грудь. Андрей просто не успевает отреагировать на мою просьбу. Схватив его, словно нашкодившего щенка, за ворот пиджака, Лёва одним движением отрывает от меня парня, швыряя того об стену. Мне показалось, что он даже усилий не приложил, когда все это проделывал. Не слышу, чтобы у него изменилось дыхание. Я смотрела почти все его бои, радовалась победам, а вот сейчас, наблюдая воочию, Каким жестким и беспощадным он может быть, мне становится страшно. Спокойный, холодный, жестокий, уверенный в себе. Никто не смеет к ней прикасаться. Вздрагиваю от его металлического жесткого голоса. По рукам и спине бегут мурашки. Он даже не поздоровался. Но возмущение быстро утихает во мне, когда Бессонов продолжает. «Тебе ведь ясно дали понять. Держи своего червя в штанах». Подхватывая одной рукой за грудки, дергает его наверх. Для меня не секрет, что Андрею прополоскали мозги, прежде чем разрешили за мной ухаживать. Но то, что об этом знает Бессонов, — позор. «Отпусти его, Лёва!» Произношу имя с запинкой, словно ком в горле мешал его выговорить. Лучше бы я молчала. Отпустил. Сначала схватил двумя руками, а потом перекинул через балкон со словами. «С этого дня ты близко к ней не подойдешь», — предупредил холодным тоном. Испуганно вскрикнув, я кинулась к перилам. Высота небольшая, но при неудачном приземлении можно всего себя переломать.